Глава 61. Катя. Пока ювелир разговаривает по телефону, а Герман раздает приказы, я, как могу, отвлекаю Роберта. Вместе с Вероникой мы придумываем новую игру. Кто найдет больше веток, и разбредаемся по участку. Я с сыном, а девушка Боровского против нас двоих. Игра отвлекает всех минут на 15. За это время мужчины успевают с кем-то связаться, и сейчас все дружно уходят в дом. «Если хочешь, я с ним побуду». Вероника ловит мой напряженный взгляд и словно читает мысли. «Я буду очень тебе благодарна». Глажу своего мальчика по волосам. Не хочется отпускать, но здесь ему точно безопасно. «Не переживай, мы отлично проведем время». Вероника присаживается на корточке, протягивая руки к Роберту. Секунду тот думает, обнимает меня, а потом, наконец, бежит к своей новой подруге. Как только они скрываются в огромной летней беседке, где дедушка Семен уже организовал гору игрушек, я направляюсь в дом. На душе неспокойно, ни следа от легкости и тихой радости, которые переполняли меня все утро. Не спасает аромат сосисок, которыми пропитался весь участок. От жуткого страха за Полину не защищает никакая вера в охрану. Я слишком хорошо знаю своего мужа, чтобы надеяться на лучшее. Его коварство гораздо сильнее любой женской интуиции. А в жестокости Миша номер один среди всех, с кем я знакома. Квартира пуста. Первое, что слышу, когда вхожу в светлый просторный кабинет. Голос Германа хриплый и злой. Машина стоит на парковке ее дома. Телефон выключен. Не отрываясь от экрана ноутбука, дополняет ювелир. «Она приезжала к тебе на своем Мерсе или на такси?» — спрашивает Герман. «Полька к Мерсу неделю не подходила. Боялась жучков или чего похлеще», — хмыкает хакер. «Ты же знаешь, какая она перестраховщица?» «Знаю». Мой мужчина отводит напряженный взгляд в сторону окна, будто проводит какие-то сложные вычисления. «Надо записи с камер искать. Возле дома пацана и дальше по пути домой», — вставляет дедушка Семен. «Если ее тормознули, найдем хотя бы тачку». «Именно этим сейчас и занимаюсь», — недовольно ворчит пацан. «Есть успехи?» Боровский-старший с интересом косится в ноутбук. «Уже взломал охрану своего дома. Еще нужную запись». «Ишь, головастый!» — хвалит черный, и мы все замолкаем, ждем, боясь высказывать догадки. Я даже не дышу. «Вот!» — хакер буквально взрывает минутную тишину. «От суки!» — рычит Боровский-старший. «На выходе взяли!» Я стою дальше всех от ноутбука, но по этому комментарию все становится ясно без видео. «Это его работа, Миша», — роняю, опускаясь на стул. Еще не факт. У меня, да и у самой Полины, хватает доброжелателей. Одна вчерашняя операция чего стоит?» — пытается успокоить Герман. «Брат написал, что после допросов они 4 чиновников арестовали и 1 генерала». Всплыли и взятки, и превышение служебных полномочий, и прочие радости. «Все равно», — я качаю головой, — «это Миша, его почерк». Надо, наверное, пояснить, но дедушка Семен справляется без меня. «Девочка права. Мансуров всегда работал грязно. Похитить человека возле его дома средь бела дня вполне в его духе». Я с удивлением смотрю на этого мужчину. «Я тоже ставлю на Мансурова». Отвлекается от ноутбука ювелир. В тачке за рулем был его охранник. Он разворачивает к нам монитор. «Ты сможешь отследить, куда ее перевезли?» — спрашивает Герман. «Пока нашел только тачку. Ее кинули, а дальше...» Он хмурится. «В общем, все сложно. Там гребаная слепая зона, полквартала». «В Москве такие бывают?» — с недоверием переспрашивает черный. «Я думал, что нет, но оказалось, ошибся». Хакер снова поворачивает к себе монитор, и спустя мгновение его пальцы вновь начинают порхать над клавиатурой. «Значит, скоро нас ждет звонок». Герман проводит ладонью по волосам и болезненно морщится. «Делаем ставки, кого ублюдок потребует взамен на твою помощницу». На скулах Боровского-старшего проступают желваки. «Думаешь, он будет выбирать из каталога?» Усмехается Герман, но в глазах сталь. «Нет», — опускает голову. «Бежать ему некуда. Все счета арестованы. Прикрыть тоже больше никто не сможет. Остается лишь мстить, а тут...» Не договорив, дедушка Семен встает из своего кресла. Подходит к стене и смотрит на нее так, будто собирается ударить кулаком. «Пап, стена не виновата. Я не отдам ему тебя», — поворачивается Боровский-старший. «Хватит», — произносит спокойно, но так решительно, что меня прошибает волной холода. «Кто сказал, что я позволю ему командовать?» — говорит Герман и набирает чей-то номер. «Для начала узнаем, где Полина, а потом сами возьмем этого урода». «И как ты собираешься ее искать? Это Москва, а не Питер. Тут у меня каждая шаверма под колпаком, а там...» «А там есть первый заместитель мэра», — отвечает отцу Герман и через мгновение переключается на своего телефонного собеседника. «Приветствую. Прости, что отрываю отдел. У твоей бывшей жены серьезные проблемы». «Да, серьезнее, чем ты. Ее похитили и могут убить».